Однако, когда прозвенел звонок на обед, Скотт почувствовал странную пульсирующую боль в висках. Он решил, что это просто начинающаяся мигрень, и направился в столовую, надеясь, что еда поможет ему почувствовать себя лучше. Сидя за дальним столом в углу столовой, Скотт пытался сосредоточиться на книге, но боль становилась все сильнее. Внезапно мир вокруг него начал расплываться, а затем окрасился в ярко-красный цвет. Скотт в панике зажмурился, но это не помогло. Он чувствовал, как что-то горячее и мощное рвалось из его глаз. Когда он снова открыл глаза, из них вырвались ослепительные красные лучи невероятной силы. Они пробили потолок столовой, вызвав обрушение части конструкции. Вокруг царил хаос. Крики испуганных учеников, звук падавших обломков, сирены пожарной сигнализации. Скотт в ужасе попытался закрыть глаза, но веки, словно парализованные страхом, не слушались. Лучи продолжали вырываться, разрушая все на своем пути. «Нет, пожалуйста, остановитесь!» — кричал Скотт, пытаясь руками закрыть глаза, но это не помогало. Вторая попытка закрыть веки также оказалась безуспешной. Паника охватила Скотта, когда он услышал крики боли вокруг себя. Неужели он не сможет это остановить? С третьей попытки, собрав всю свою волю и преодолевая парализующий страх, Скотт наконец смог закрыть глаза. Лучи прекратились, но вокруг продолжал царить хаос. Скотт дрожал, боясь снова открыть глаза. Он слышал крики и стоны вокруг себя, звуки приближавшихся сирен. Чувство вины и ужаса охватило его, когда он осознал, что только что натворил. Казалось, прошла вечность, прежде чем кто-то накинул на его голову плотную ткань, надежно блокируя его глаза. Скотт дрожал, ошеломленный и напуганный тем, что только что произошло. «Я не хотел, я не знал», — бормотал он, чувствуя, как слезы текли по его щекам под импровизированной повязкой. Следующие несколько часов прошли как в тумане. Скотта увезли на скорой помощи, постоянно задавая вопросы, на которые у него не было ответов. В больнице его осмотрели врачи, но никто, казалось, не знал, что делать с его состоянием. Скотт слышал, как медперсонал шепотом обсуждал погибших и раненых, и чувство вины захлестнуло его с новой силой. Он причинил боль людям, похоже, даже убил кого-то. Эта мысль была невыносимой. Ближе к вечеру в его палату вошел мистер Милбурн. Скотт, все еще с повязкой на глазах, не мог видеть выражение его лица, но тон его голоса был холоднее, чем когда-либо прежде. «Я отказываюсь от опекунства», — сказал Милбурн без предисловий. «Ты опасен. Я не могу иметь с этим ничего общего». Скотт ощутил, как его сердце разбилось. Даже сейчас, когда он нуждался в поддержке больше всего, единственный взрослый в его жизни отвернулся от него. «Пожалуйста», — прошептал Скотт, его голос дрожал. «Пожалуйста, не оставляйте меня». Но в ответ он услышал только звук закрывшейся двери. Мистер Милбурн ушел, оставив Скотта одного в темноте его нового, пугающего мира. Он провел в больнице всего одну ночь. На следующее утро в его палату вошли люди, чьи шаги звучали решительно и властно. Они представились как агенты специального правительственного подразделения, занимающегося особыми случаями. «Скотт Саммерс», — произнес один из них официальным тоном, — «мы здесь, чтобы забрать тебя в специализированное учреждение. Там мы сможем помочь тебе контролировать твои способности». Скотт чувствовал, что у него нет выбора. Без опекуна, без семьи он был беспомощен перед лицом этих людей. Его вывели из больницы и посадили в машину с затемненными стеклами. Поездка казалась бесконечной. Когда они наконец прибыли на место, Скотта провели через ряд коридоров и дверей, прежде чем оставить в маленькой стерильной комнате. Следующие дни слились в один нескончаемый кошмар тестов, экспериментов и допросов. Ученые в белых халатах постоянно проводили различные исследования, пытаясь понять природу его способностей. Они говорили о мутации и генетической аномалии, используя термины, которые Скотт едва понимал. Каждый день ему приходилось проходить через болезненные процедуры, во время которых они пытались измерить силу его глазных лучей. Но хуже физической боли было одиночество и страх. Скотт чувствовал себя не человеком, а подопытным животным. Никто не разговаривал с ним, кроме как чтобы дать указания или задать вопросы о его способностях. Однажды ночью Скотт подслушал разговор двух охранников за дверью своей комнаты. «Завтра его переведут», — сказал один. «Куда?» — спросил другой. «В более специализированное учреждение. Говорят, там они смогут действительно раскрыть потенциал его способностей». Услышав эти слова, Скотт почувствовал, как холодок ужаса пробежал по его спине. Его сердце заколотилось так сильно, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. В более специализированное учреждение, эта фраза эхом отдавалась в его голове, рисуя в воображении картины еще более страшные, чем то, что он уже пережил. Скотт сжался в комок на своей узкой кровати, пытаясь подавить дрожь, охватившую все его тело. Мысли лихорадочно метались в голове. Что они имеют в виду под раскрытием потенциала? Еще больше тестов, еще больше боли. Он вспомнил ужасающие процедуры, через которые ему уже пришлось пройти, и его охватила паника при мысли о том, что может быть еще хуже. «Я не могу здесь оставаться», — подумал Скотт, чувствуя, как отчаяние сменяется решимостью. «Я должен убежать». Но страх сковывал его, напоминая о том, что ждет его за стенами этого учреждения, мир, который боится и ненавидит таких, как он. Скотт провел бессонную ночь, борясь с противоречивыми чувствами страха перед неизвестностью и отчаянного желания свободы. Каждый звук в коридоре заставлял его вздрагивать, каждая тень казалась угрозой. Он чувствовал себя загнанным в угол животным, готовым на все, чтобы спастись. С первыми лучами рассвета Скотт услышал шаги, приближавшиеся к его комнате. Сердце подскочило к горлу, он знал, что время пришло. Дверь распахнулась, и двое охранников вошли внутрь. «Пора, малыш», — сказал один из них, и Скотт услышал звук раскрывшихся наручников. «Твоя новая жизнь ждет». Скотт почувствовал, как паника накрыла его с головой. План побега рассыпался, не успев начаться. Он хотел сопротивляться, бороться, но все тело словно окаменело от страха. Холодный металл у наручников впивался в запястье Скотта, когда его вели по длинным коридорам учреждения. Каждый шаг отдавался эхом в ушах, напоминая о неизбежности его судьбы. Плотная повязка на глазах не позволяла ему видеть окружение, усиливая чувство беспомощности и страха. Когда они вышли на улицу, Скотт ощутил на коже прохладный утренний воздух. Несмотря на повязку, он знал, что все вокруг окутывали предрассветные сумерки. Скотт услышал рокот мощного двигателя и понял, что рядом находился какой-то большой транспорт. Это заставило его похолодеть изнутри. Он знал, что его повезут в какое-то специальное место, и интуиция подсказывала, что ничего хорошего его там не ждет. «Давай, залезай», — грубо велел один из охранников, подтолкнув Скотта к задней части контейнера. Тяжелая дверь с лязгом закрылась за ним, отрезав Скотта от остального мира. Он услышал, как снаружи щелкнул замок. Спустя несколько мгновений двигатель грузовика заурчал, и транспорт тронулся с места. Скотт сидел в темноте, прислушиваясь к монотонному гулу двигателя и пытаясь унять дрожь в руках. Его мысли лихорадочно метались, что его ждет в конце этого путешествия. Еще более жестокие эксперименты, полная изоляция, или что-то худшее. Внезапно его охватила паника. Он не мог позволить этому случиться. Не мог позволить им забрать последние крохи его свободы, его человечности. Нужно было что-то делать, и делать сейчас. Скотт начал осторожно двигать руками, пытаясь нащупать слабое место в наручниках. Внезапно его осенила безумная идея. Он где-то читал о том, как люди вывихивали большой палец, чтобы освободиться от наручников. Это было опасно и явно болезненно, но выбора не было. Глубоко вздохнув, Скотт приготовился. Он зажмурился под повязкой и резко дернул руку, одновременно выкручивая большой палец. Острая боль пронзила его ладонь, и он едва сдержал крик. Но это сработало, рука выскользнула из наручников. Дрожащими пальцами Скотт нащупал повязку на глазах. Он знал, что снять ее – огромный риск. Но это был его единственный шанс на свободу. «Будь что будет», – прошептал он и сорвал повязку. Мощные красные лучи вырвались из его глаз, мгновенно прорезав металлическую стенку контейнера. Скотт услышал крики и визг тормозов. Грузовик резко пошел юзом, бросив его на пол. Не теряя ни секунды, Скотт направил взгляд на образовавшееся отверстие, расширяя его. Металл уплавился и корежился под воздействием его лучей. Где-то снаружи раздавались выстрелы и крики, но Скотт не обращал на них внимания. Как только отверстие стало достаточно большим, Скотт бросился к нему. Он порезался об острые края металла, выбираясь наружу, но боль едва ли ощущалась в сознании, переполненном адреналином. Оказавшись снаружи, Скотт на мгновение замер, ослепленный ярким солнечным светом. Его глаза, открытые с того момента, как он решился прожечь дверь контейнера, непроизвольно продолжали испускать мощные лучи энергии, устремившиеся в небо. Быстро сориентировавшись, Скотт увидел эскорт машин, окружавших грузовик. Не теряя ни секунды, он направил свой разрушительный взгляд на ближайший автомобиль. Красный луч разрезал металл как бумагу, вызвав мощный взрыв. Методично переводя взгляд с одной цели на другую, Скотт уничтожал транспорт охраны. Каждый поворот его головы означал новый взрыв, новую волну разрушений. Воздух наполнился криками боли и паники охранников, не ожидавших такой сокрушительной атаки. Он смутно видел фигуры людей, бежавших к нему с оружием наготове, но его лучи оказались быстрее. Крики боли и звуки падавших тел смешались с грохотом взрывов. Воспользовавшись возникшим хаосом, Скотт побежал, крепко зажмурив глаза. Он не знал, куда направлялся, просто стремился прочь от грузовика, прочь от людей, которые хотели его запереть. Легкие горели, каждый вдох был как глоток жидкого огня. Ноги, ослабленные долгим заключением, подкашивались, но страх и адреналин гнали его вперед. На бегу Скотт нащупал сдвинутую на лоб повязку и быстро натянул ее обратно на глаза, понимая, что лучи могут выдать его местоположение преследователям. Теперь он бежал вслепую, полагаясь только на слух и тактильные ощущения. Вокруг него звучали крики и сирены, но они становились все тише по мере того, как он удалялся от места своего недолгого заключения. Скотт не мог позволить себе остановиться, чтобы хотя бы попробовать осмотреться. Он бежал, ориентируясь на звуки и изменения поверхности под ногами. Внезапно твердый асфальт сменился мягкой, рыхлой почвой. Скотт споткнулся, чуть не упав, но сумел удержать равновесие. Он замедлил бег, пытаясь понять, куда попал. Вокруг него шелестели высокие растения, их стебли задевали его при движении. Кукурузное поле, пшеница, Скотт не мог определить, но это не имело значения. Главное – укрытие. Он продолжил свой путь, теперь уже медленнее, пробираясь сквозь густые заросли. Растения хлестали его по лицу и рукам, оставляя мелкие царапины. Острые края листьев резали кожу, но Скотт едва замечал эту боль. Его разум был сосредоточен только на одном – двигаться вперед, как можно дальше от преследователей. Жаркое полуденное солнце немилосердно палило, пот заливал лицо под повязкой. Скотт чувствовал, как влага собиралась под тканью, но не смел ее снять. Каждый шаг давался с трудом. Мышцы, не привыкшие к такой нагрузке, кричали от боли. Дыхание стало прерывистым, в горле пересохло. Скотт чувствовал, как силы покидали его с каждой секундой. Наконец, когда его тело отказалось подчиняться, Скотт рухнул на землю. Он лежал, тяжело дыша и чувствуя прохладную землю под собой. Это ощущение было таким непривычным после месяцев на жестком матрасе в камере. Земля пахла влагой и жизнью, запах, который он почти забыл. Его тело дрожало от усталости и перенапряжения. Каждая мышца болела, словно он пробежал марафон. Поврежденный палец, который он вывихнул, освобождаясь от наручников, пульсировал острой болью. Скотт осторожно пошевелил им, морщись от неприятных ощущений. Лежа там, среди высоких стеблей, слушая шелест листьев и отдаленное пение птиц, Скотт впервые за долгое время почувствовал что-то похожее на покой. Он был свободен, измученный, испуганный, не знавший, что ждало его впереди, но свободный. Скотт не знал, сколько времени он так пролежал. Минуты растягивались в часы, а часы казались вечностью. Солнце медленно двигалось по небу, его лучи, пробивавшиеся сквозь листву, меняли угол падения. Жар дня постепенно сменялась вечерней прохладой. Постепенно его дыхание выровнялось, а паника отступила. Адреналин схлынул, оставив после себя изнеможение и тупую боль во всем теле. Каждый вдох больше не казался борьбой, и Скотт наконец смог сосредоточиться на окружавших звуках. Шелесте листьев, стрекоте насекомых, отдаленном пении птиц. Когда первый шок прошел, Скотт осознал, насколько он уязвим. Лежать здесь вечно было невозможно. Нужно было двигаться, найти укрытие, возможно, помощь. Но куда идти? Как найти безопасное место, когда ты не можешь открыть глаза? Осторожно, превозмогая боль в каждой мышце, Скотт поднялся на ноги. Его колени дрожали, грозя подкоситься в любой момент. Он сделал глубокий вдох, пытаясь собраться с силами. Повязка на глазах была влажной от пота, но он не рисковал снять ее. Медленно, словно слепой, Скотт начал идти. Каждый шаг был испытанием. Он вытянул руки вперед, пытаясь ощупать путь. Пальцы касались жестких стеблей растений, которые хлестали по лицу и рукам. Он спотыкался о кочки, несколько раз чуть не упал, но каким-то чудом удерживал равновесие. Скотт не знал, сколько времени он так шел. Минуты сливались в часы. Жажда мучила его, в животе урчало от голода. Но он продолжал двигаться вперед, ведомый инстинктом выживания и смутной надеждой найти помощь. Внезапно его рука наткнулась на что-то твердое и холодное. Металл. Скотт замер, его сердце забилось быстрее. Осторожно, боясь спугнуть удачу, он начал ощупывать предмет. Цепь, она вела вверх. Сиденье, подвешенное на этих цепях. Внезапное осознание пронзило его. Качели. Волна облегчения накрыла Скотта с головой. Каким-то чудом он добрел до детской площадки или парка. Это означало, что где-то рядом должны быть люди, дома, возможно, помощь. Скотт нащупал сиденье качели и осторожно сел, чувствуя, как дрожали ноги от усталости. Прохладный вечерний воздух овевал его лицо. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь легким скрипом качели и отдаленным шумом города. Скотт глубоко вдохнул, чувствуя, как напряжение последних часов, дней, недель, начало отпускать его. Сидя там, в тишине ночи, Скотт впервые за долгое время позволил себе расслабиться. Мысли о будущем пугали его. Куда идти? Кому довериться? Как жить дальше с этой разрушительной силой в глазах? Но сейчас, в этот момент, он чувствовал странное спокойствие. Он был свободен, напуганный, одинокий, не знающий, что ждет его впереди, но свободный. Больше не было стен, сдерживавших его, не было врачей с их бесконечными тестами, не было охранников с их холодными глазами. Здесь, на этих старых качелях, под покровом ночи, Скотт чувствовал, что у него появился шанс. Шанс на что-то новое, на жизнь, которую он сам сможет выбрать. Легкий ветерок качнул качели, и Скотт почувствовал, как по его щеке скатилась одинокая слеза. Он не знал, была ли это слеза облегчения, страха или надежды. Возможно, всего понемногу. Но впервые за долгое время это была слеза человека, который мог позволить себе чувствовать. Джин Грей. Элин Грей всегда мечтала о нормальной жизни. Уютный дом в пригороде, любящий муж и дочка. Когда родилась Джин, казалось, что эта мечта начала сбываться. Маленькая рыжеволосая девочка с яркими зелеными глазами была всем, о чем могла мечтать молодая мать. Первые годы жизни Джин были наполнены счастьем и любовью. Элин обожала свою дочь, проводя с ней каждую свободную минуту. Она читала Джин сказки, учила ее рисовать и петь детские песенки. Джон, отец Джин, не мог налюбоваться на своих девочек. Их маленькая семья казалась идеальной. Однако все изменилось, когда Джин исполнилось 5 лет. Именно тогда проявились первые признаки ее необычных способностей. Это началось с небольших происшествий. Игрушки, которые двигались сами по себе, когда Джин плакала. Странные совпадения, когда девочка, казалось, знала, о чем думали ее родители. Элин старалась игнорировать эти странности, списывая их на богатое воображение ребенка и случайные совпадения. Но со временем инциденты становились все более явными и пугающими. Переломный момент наступил, когда Джин исполнилось 7. На дне рождения девочки произошел инцидент, который навсегда изменил жизнь семьи Грей. Когда один из мальчиков начал дразнить Джин, все свечи на торте внезапно вспыхнули, превратившись в настоящий костер. Гости в панике разбежались, а соседи вызвали пожарных. После этого случая по району поползли слухи. Соседи шептались за спинами семьи Грей, называя Джин странной и опасной. Родители других детей запрещали своим отпрыскам играть с этой ненормальной девочкой. Элин была в ужасе. Ее идеальная жизнь рушилась на глазах. Она начала избегать соседей, перестала ходить в местный супермаркет, боясь косых взглядов и шепотков за спиной. Джон пытался успокоить жену, говоря, что все наладится, но Элин видела, как он сам с трудом справлялся с ситуацией. Спустя месяц после инцидента на дне рождения Джона вызвал к себе его начальник. Оказалось, что слухи о странной дочери дошли и до его работы. Коллеги отказывались работать с ним в одной команде, опасаясь дурного влияния. Джону пришлось уволиться. Это стало последней каплей для Элин. Она настояла на переезде, убеждая мужа, что на новом месте они смогут начать все сначала. Джин было 8, когда семья Грей покинула свой первый дом, оставив позади друзей, работу и привычную жизнь. Новый город казался шансом на свежий старт. Элин была полна решимости сделать все правильно на этот раз. Она провела долгие беседы с Джин, объясняя, как важно держать свои способности в секрете. Девочка, чувствуя вину за случившееся, обещала изо всех сил стараться быть нормальной. Первые месяцы на новом месте были полны надежд. Джон нашел новую работу, Джин пошла в новую школу. Айлин активно участвовала в жизни местного сообщества, стараясь создать образ идеальной семьи. На какое-то время казалось, что все наладилось. Однако способности Джин продолжали развиваться. Теперь она могла слышать мысли людей вокруг, даже когда не хотела этого. Это вызывало у девочки головные боли и эмоциональные срывы. В школе Джин начала отставать, не в силах сосредоточиться из-за постоянного шума чужих мыслей в ее голове. Элин заметила изменения в поведении дочери. Она видела, как Джин становилась все более замкнутой и нервной. Но вместо того, чтобы попытаться понять и поддержать дочь, Элин начала отдаляться. Страх перед способностями Джин и воспоминания о прошлых проблемах заставляли ее держаться на расстоянии. Когда Джин исполнилось 10, произошел новый инцидент. Во время урока физкультуры, напуганная внезапным громким свистком учителя, Джин непроизвольно использовала свою телекинетическую силу. Все мячи в спортзале взлетели в воздух, а затем с силой ударились о стены и потолок. Несколько детей получили легкие травмы. Школьная администрация была в шоке. Родители требовали объяснений. Слухи снова начали распространяться, на этот раз еще быстрее. В эпоху социальных сетей информация о девочке, которая может двигать предметы силой мысли, разлетелась мгновенно. Элин была раздавлена. Все ее усилия создать нормальную жизнь пошли прахом. Она не могла смотреть Джин в глаза, обвиняя дочь в разрушении их жизни. Джон снова потерял работу, когда его начальство узнало о случившемся в школе. Второй переезд был еще более тяжелым. Элин впала в депрессию, часами сидя в своей комнате и отказываясь разговаривать с семьей. Джон пытался держаться ради своих женщин, но и он начал срываться, все чаще прикладываясь к бутылке. Джин, теперь уже 11-летняя, чувствовала себя виноватой во всех проблемах семьи. Она пыталась контролировать свои силы, но чем больше она старалась, тем сильнее они, казалось, становились. Ночами она плакала в подушку, мечтая проснуться нормальной. На новом месте Элин решила держаться в стороне от общественной жизни. Она редко выходила из дома, избегала знакомств с соседями. Ее отношения с Джин становились все более напряженными. Каждый взгляд на дочь напоминал Элин о потерянной мечте о жизни, которая могла бы быть. Джон пытался наладить отношения между женой и дочерью, но его собственные проблемы с работой и алкоголем только усугубляли ситуацию. Он устраивался на работу, но каждый раз, когда появлялись слухи о его странной дочери, его увольняли или он сам уходил, не выдержав косых взглядов коллег. К 13 годам Джин стала практически изгоем в школе. Дети чувствовали, что с ней что-то не так, и избегали ее. Учителя нервничали в ее присутствии, помня о слухах, которые ходили о ней. Джин все чаще пропускала школу, предпочитая одиночество общению с людьми, которые ее боялись. Элин, видя страдания дочери, испытывала смешанные чувства. С одной стороны, материнский инстинкт заставлял ее хотеть защитить Джин. С другой, годы страха, стресса и разочарований создали стену между ними. Она не могла заставить себя обнять дочь или сказать, что все будет хорошо, потому что сама в это не верила. Семья Грей продолжала переезжать каждые несколько месяцев, как только слухи о способностях Джин начинали распространяться. Каждый новый город, каждая новая школа, каждая новая попытка начать сначала, все это только углубляло пропасть между Джин и ее родителями, особенно матерью. Элин постепенно превратилась в холодную, отстраненную женщину, лишь отдаленно напоминавшую ту любящую мать, которой она была когда-то. Ее мечта об идеальной семье давно рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и сожаление. Джин, теперь уже подросток, научилась жить с постоянным чувством вины и отчуждения. Она видела, как ее существование разрушало жизнь родителей, но не знала, как это исправить. Ее силы продолжали расти, становясь все более пугающими и неконтролируемыми. К 15 годам Джин была замкнутой, неуверенной в себе девушкой, которая боялась собственной тени. Элин смотрела на дочь и видела не ребенка, которого нужно любить и защищать, а источник всех их бед. Джон метался между желанием поддержать дочь и стремлением сохранить брак с женщиной, которая все больше отдалялась от них обоих. Семья Грей превратилась в группу незнакомцев, живущих под одной крышей, объединенных только общей тайной и страхом перед будущим. И в этой атмосфере страха и отчуждения Джин продолжала расти, не зная, что ее ждало впереди и есть ли надежда на лучшее будущее. Джин Грей стояла у школьных ворот, крепко сжимая в руках листок с оценками. Ее пальцы слегка дрожали, когда она в очередной раз пробегала глазами по строчкам. Математика, А, физика, А плюс литература, А, безупречный результат. Она надеялась, что на этот раз мама будет довольна, может быть, даже улыбнется. Сделав глубокий вдох, Джин шагнула на территорию школы. Как обычно, она почувствовала на себе взгляды других учеников. Некоторые откровенно таращились, другие быстро отводили глаза, когда она смотрела в их сторону. Джин слышала шепот, казалось, исходивший отовсюду. Это она, та странная девчонка. Говорят, из-за нее семья Томпсонов переехала. Я видел, как вещи двигались рядом с ней. Джин сжала зубы, пытаясь игнорировать голоса. Она знала, что некоторые из них были не только в ее голове, ее телепатические способности часто улавливали обрывки чужих мыслей. Это было мучительно, постоянно слышать, что думали о ней другие. Проходя мимо группы старшеклассниц, Джин ощутила исходившую от них враждебность. Сара Дженкинс, лидер этой группы, презрительно фыркнула. «О, посмотрите, кто пришел, наша маленькая ведьма!» Ее подруги захихикали. Джин ускорила шаг, но слова Сары догнали ее. «Эй, Грей, как там твоя психушка поживает? Не пора ли тебе обратно?» Джин почувствовала, как краска залила ее лицо. Она знала, о чем говорила Сара. Несколько месяцев назад у Джин случился нервный срыв прямо посреди урока. Она провела неделю в психиатрической клинике, пытаясь справиться со своими способностями. Конечно, школа гудела от слухов, когда она вернулась. В классе Джин села за свою обычную парту в дальнем углу. Никто не садился рядом с ней, словно вокруг была невидимая зона отчуждения. Она достала учебники, стараясь не обращать внимания на шепот и косые взгляды. Урок начался, и Джин попыталась сосредоточиться на словах учителя. Но ее разум продолжал возвращаться к листку с оценками, лежавшему в рюкзаке. Что скажет мама? Будет ли она хоть когда-нибудь гордиться ею? Внезапно Джин почувствовала, как что-то врезалось в ее затылок. Что-то маленькое и твердое. Она обернулась и увидела, как Сара и ее подружки хихикали, глядя на нее. На полу рядом с партой Джин лежал скомканный кусочек бумаги. Джин наклонилась, чтобы поднять его. Развернув, она увидела грубый рисунок. Карикатура на нее саму, с огромной головой и словами «психофрик» над ней. Боль и гнев захлестнули Джин. Она почувствовала, как контроль начал ускользать. Воздух вокруг нее словно сгустился, наэлектризовался. Ручка на парте слегка дрогнула. «Мисс Грей», голос учителя вырвал ее из оцепенения. «Ты в порядке?» Джин кивнула, с трудом сглотнув комок в горле. «Да, мистер Джонсон, извините». Она смяла рисунок и сунула его в карман. Весь оставшийся урок Джин боролась с желанием расплакаться или закричать, или и то, и другое одновременно. Когда прозвенел звонок, Джин быстро собрала свои вещи и поспешила к выходу. Но в коридоре ее путь преградила Сара со своей свитой. «Куда так торопишься, Грей?» — ухмыльнулась Сара. «Мы ведь даже не поговорили». Джин попыталась обойти их, но две девушки схватили ее за руки. «Отпустите меня», — произнесла Джин, стараясь, чтобы ее голос звучал твердо. «А то что?» — рассмеялась Сара. «Нашлешь на нас свои ведьминские чары?» Сара приблизила свое лицо к лицу Джин. «Знаешь, Грей, мы тут подумали. Может, стоит научить тебя уважению, или хотя бы тому, как нормально себя вести», — проговорила она с чувством превосходства. «Пойдем-ка прогуляемся», — добавила Сара, и девушки потащили Джин к выходу из школы. Они привели ее в небольшой парк неподалеку от школы. Место было пустынным, большинство учеников уже разошлись по домам. Сара и ее подруги окружили Джин, прижав ее к дереву. «Ну что, Грей, готова к уроку?» — ухмыльнулась Сара. Джин чувствовала, как страх сменился гневом. Она стиснула зубы, пытаясь удержать контроль, но глубоко внутри что-то начало просыпаться, поднимаясь, как волна. «Я прошу в последний раз», — проговорила Джин, ее голос дрожал. «Отпустите меня!» Сара рассмеялась и подняла руку, готовясь ударить. И в этот момент что-то в Джин сломалось. Воздух вокруг нее словно взорвался. Невидимая сила оттолкнула Сару и ее подруг, отбросив их на несколько шагов назад. Листья и мелкие ветки поднялись с земли, закружившись в хаотичном вихре. Трава под ногами Джин полегла, словно от сильного ветра. Джин стояла в центре этого хаоса, ее рыжие волосы развивались, словно от невидимого ветра, а глаза светились странным зеленоватым светом. Сара и другие девушки в ужасе смотрели на происходящее. Одна из них закричала, когда ее ноги оторвались от земли. «Господи, она действительно ведьма!» — воскликнула одна из подруг Сары. «Бежим отсюда!» — крикнула Сара, и они помчались прочь, спотыкаясь и падая. Джин моргнула, словно выходя из транса. Предметы вокруг нее медленно опустились на землю. Она огляделась, тяжело дыша. Парк опустел, лишь вдалеке слышались испуганные голоса убегавших девушек. Осознание того, что она только что сделала, обрушилось на Джин как ледяной душ. Ужас охватил ее. Что теперь будет? Как она объяснит это? Дрожащими руками Джин подобрала свой рюкзак и побежала дальше вглубь парка. Она не останавливалась, пока не оказалась у старых качелей, где обычно пряталась, когда становилось слишком тяжело. Там, сидя на качелях, Джин наконец позволила слезам течь. Она плакала от страха, от одиночества, от ненависти к своим способностям, которые делали ее такой, ненормальной. Спустя какое-то время, немного успокоившись, Джин вспомнила о листке с оценками. Она достала его из рюкзака и долго смотрела на ровные ряды букв А. Теперь эти оценки казались такими незначительными, такими бессмысленными. Джин медленно поднималась по лестнице, каждый шаг давался ей с трудом. В руке она крепко сжимала листок с результатами контрольной по физике. Высший балл. Она должна была бы радоваться, но вместо этого чувствовала лишь тревогу. Войдя на кухню, Джин на мгновение замерла в дверях. Ее мать, Элин Грей, стояла у плиты, помешивая что-то в кастрюле. Напряжение в воздухе было почти осязаемым. «Мам!» – тихо позвала Джин. Элин слегка повернула голову, но не обернулась полностью. «Что такое, Джин?» Джин глубоко вздохнула и села за кухонный стол. «Я хотела показать тебе кое-что». Начала она неуверенно, расправляя на столе лист с контрольной. «Я получила высший балл по физике». «МММ», пробормотала Элин безразлично, продолжая помешивать содержимое кастрюли. Джин закусила губу, пытаясь подавить разочарование. Она знала, что не стоит ожидать многого, но все же, учитель сказал, что у меня большой потенциал. Может быть, я могла бы поступить в хороший колледж, изучать физику или... Джин резко прервала ее мать, наконец-то повернувшись. Ее глаза были холодны как лед. Ты действительно думаешь, что оценка что-то изменит? Что она каким-то образом компенсирует все, через что нам пришлось пройти из-за тебя? Девушка съежилась, чувствуя, как слова матери словно физически ударили ее. «Я просто подумала». «Вот именно, ты не думаешь», — отрезала Элин, с грохотом ставя кастрюлю на стол. «Если бы ты думала, ты бы поняла, что нормальная жизнь для нас уже невозможна. Твой отец опять потерял работу, мы вынуждены постоянно переезжать. И ради чего? Ради твоих особенностей», — Джин почувствовала, как к глазам подступили слезы. Она изо всех сил старалась сдержать их, зная, что проявление эмоций только больше разозлит мать. В отчаянии она потянулась своим разумом, пытаясь уловить хоть проблеск тепла в мыслях матери. Но там была лишь стена горечи и разочарования. «Я стараюсь, мам, правда стараюсь», – прошептала она, ее голос дрожал. «Я не хотела, чтобы все так вышло. Я не просила этих способностей». Элин вздохнула, и на мгновение в ее глазах промелькнуло что-то похожее на сожаление. Но оно быстро исчезло, сменившись привычной холодностью. «Старайся лучше», — сказала она, отворачиваясь обратно к плите, «и убери эту бумажку со стола. Скоро ужин». Джин молча встала, сложила результаты контрольной и убрала ее в рюкзак. Выходя из кухни, она бросила последний взгляд на мать, отчаянно желая увидеть хоть отблеск тепла или гордости. Но Элин даже не посмотрела в ее сторону. Оказавшись в своей комнате, Джин закрыла дверь и прислонилась к ней, позволяя слезам пролиться. Она сползла на пол, обхватив колени руками. «Почему?» – прошептала она в пустоту комнаты. «Почему я не могу быть нормальной?» Внезапно комната наполнилась гулом. Книги на полках задрожали, лампа на столе начала подниматься в воздух. Джин в панике зажмурилась, пытаясь усмирить свои способности. «Нет, нет, нет», – бормотала она, концентрируясь изо всех сил. Постепенно предметы вернулись на свои места. Полночь давно миновала, но в доме Греев никто не спал. Джин лежала в своей постели, уставившись в потолок. Внезапно входная дверь хлопнула, и она услышала тяжелые шаги отца. «Ну», — раздался резкий голос матери. «Как прошло собеседование?» Джон Грей тяжело вздохнул. «Элин, давай не сейчас». «Нет, давай сейчас». В голосе Элин звенела ярость. «Ты опять его провалил?» «Да», — Джин зажмурилась, пытаясь ментально отгородиться от звуков ссоры, но ее обостренный слух и непроизвольно активировавшаяся телепатия не давали ей такой возможности. «Что я должен был сделать?» — взорвался отец. «Ты же знаешь нашу ситуацию». «О, я прекрасно знаю», — горько рассмеялась Элин. «Наша дочь — ходячая катастрофа, а ты не можешь даже работу найти». Джин почувствовала, как к горлу подкатил комок. Она села на кровати, обхватив колени руками. «Элин, не говори так», — устало произнес Джон. «Джин не виновата, не виновата», — перебила его Элин. «Из-за нее мы потеряли все. Друзей, работу, нормальную жизнь. А теперь ты не можешь даже обеспечить семью. А ты думаешь, мне это нравится?» Голос отца дрожал от гнева и отчаяния. «Думаешь, я не хочу обеспечивать свою семью? Но кто возьмет на работу человека, который постоянно переезжает? Если бы мы отправили ее куда-нибудь, в специальную школу или учреждение, начало Элин, и где мы возьмем на это деньги?» Устало ответил Джон. «Тогда давай просто избавимся от нее», — крикнула Элин. «Отдадим ее государству, в приют, куда угодно. Может, тогда мы сможем начать жить нормально». Джин не могла больше этого выносить. Она вскочила с кровати и подбежала к окну. Дрожащими руками она открыла его и, не задумываясь, выпрыгнула наружу. Прохладный ночной воздух ударил ей в лицо. Босые ноги коснулись влажной травы, но Джин не обратила на это внимания. Она побежала, не разбирая дороги, прочь от дома, прочь от криков и обвинений, прочь от мыслей, которые разрывали ее изнутри. Джин брела по знакомым улицам, босые ноги автоматически несли ее к месту, где она всегда находила утешение, заброшенному парку на окраине города. Луна освещала ее путь, отбрасывая длинные тени от деревьев и старых ржавых конструкций. Приблизившись к парку, Джин замедлила шаг. Что-то было не так, она услышала скрип качелей, тех самых, на которых она так любила кататься в детстве, до того, как ее жизнь перевернулась с ног на голову. Сердце Джин забилось чаще. Кто мог быть здесь в такой поздний час? Она осторожно приблизилась, стараясь ступать как можно тише. В лунном свете она увидела силуэт мальчика, сидевшего на качелях. Он казался младше ее, возможно, лет 13-14. Джин сделала еще несколько шагов вперед, и вдруг хрустнула ветка под ее ногой. Мальчик резко обернулся, и Джин замерла. На его глазах была повязка, полностью закрывавшая верхнюю часть лица. «Кто здесь?» — спросил он напряженным голосом, в котором Джин уловила нотки страха. Джин на мгновение растерялась. Ее первым инстинктом было убежать, но что-то в голосе мальчика, в его одиноком силуэте на фоне ночного неба, заставило ее остаться. «Я Джин», — сказала она тихо. «Прости, я не хотела тебя напугать. Я просто часто прихожу сюда». Мальчик немного расслабился, но все еще оставался настороженным. «Ты одна? Почему ты здесь так поздно?» Джин подошла ближе, осторожно присаживаясь на соседние качели. «Могла бы спросить тебя о том же», — сказала она с легкой улыбкой, хотя мальчик не мог ее видеть. «У меня были проблемы дома, а ты?» Мальчик повернул голову в ее сторону, и Джин заметила, как он нервно теребил край своей повязки. «Я сбежал», — признался он после паузы, — «из больницы. Я не могу, я не хочу возвращаться туда». Джин почувствовала укол сочувствия. «Понимаю», — мягко сказала она. «Иногда кажется, что побег – единственный выход». Мальчик кивнул. «Я Скотт», — сказал он после небольшой паузы. «Скотт Саммерс. Приятно познакомиться, Скотт», — ответила Джин. Она колебалась мгновение, прежде чем спросить. «Ты не против, если я останусь здесь ненадолго?» Скотт слегка улыбнулся, первая улыбка, которую Джин увидела на его лице. «Нет, не против. На самом деле, я был бы рад компании». Джин почувствовала, как напряжение, которое она носила в себе весь вечер, начало отступать. Здесь, в тишине заброшенного парка, рядом с этим незнакомым мальчиком, она впервые за долгое время почувствовала что-то похожее на покой. «Знаешь, Скотт», — сказала она тихо, глядя на звездное небо, — «может быть, иногда нужно убежать, чтобы найти дорогу домой». Скотт повернулся к ней, и даже сквозь повязку Джин почувствовала, каким внимательным был его взгляд. «Может быть», — согласился он, — «или чтобы найти новый дом». Джин не знала, почему, но эти слова отозвались в ней странным чувством надежды. Как будто в этот момент, на старых скрипучих качелях, под светом луны, начиналось что-то новое. Что-то, что могло изменить все. Джин и Скотт сидели на качелях, тихонько раскачиваясь. Лунный свет отражался от металлических цепей, создавая причудливые тени на земле. Джин не могла оторвать взгляд от повязки на глазах Скотта. Наконец, набравшись смелости, она решилась задать вопрос. «Скотт, начала она осторожно, можно спросить, почему ты носишь эту повязку?» Скотт мгновенно напрягся. Его руки крепче сжали цепи качелей, костяшки пальцев побелели. «Я не могу ее снять», — ответил он после долгой паузы. Его голос дрожал. «Ты не можешь или не должен», — мягко уточнила Джин, чувствуя, как ее сердце забилось быстрее. Скотт повернул голову в ее сторону, и Джин ощутила, как он боролся с желанием довериться ей и страхом быть отвергнутым. «Я не должен», — наконец прошептал он. «Это опасно. Я могу причинить вред». Джин затаила дыхание. Внезапно все встало на свои места, его нежелание возвращаться в больницу, страх, напряжение в его голосе. Она почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь узнавания. «Скотт», — сказала она тихо, ее голос был полон эмоций, «ты такой же, как я». Скотт резко повернулся к ней. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он, и в его голосе Джин услышала смесь страха и надежды. Джин глубоко вздохнула. Впервые в жизни она собиралась рассказать кому-то о своих способностях по собственному желанию. «Я тоже другая», — сказала она. «Я могу делать вещи, которые не должна уметь. Читать мысли, двигать предметы силой мысли. Я мутант». Повисла тишина. Джин почувствовала, как сердце готово было выпрыгнуть из груди. А что, если она ошиблась? Что, если Скотт сейчас убежит от нее, как это делали все остальные? Но Скотт не убежал. Вместо этого он медленно протянул руку и нащупал ее ладонь. «Ты первый человек, кроме докторов, кто знает», — сказал он тихо. «Из моих глаз, из них вырываются лучи, я не могу их контролировать. Поэтому повязка». Джин почувствовала, как слезы навернулись на глаза, но на этот раз это были слезы облегчения и какого-то странного счастья. «Мы не одни», — прошептала она, крепко сжимая руку Скотта. «Не одни», — эхом отозвался Скотт. И в его голосе Джин услышала ту же смесь облегчения и радости, которую чувствовала сама. В тот момент, сидя на старых качелях в заброшенном парке, держась за руки, Джин и Скотт поняли, что их жизни изменились навсегда. Они больше не были одинокими мутантами, боявшимися своих способностей. Теперь они были вдвоем, и это меняло все. Старый заброшенный дом на окраине города стал их тайным убежищем. Джин осторожно толкнула скрипучую дверь, держа в руках пакет с едой и потрепанную книгу. «Скотт», — позвала она тихо, входя в полутемную комнату. «Я здесь», — Джин отозвался знакомый голос из угла, где на старом матрасе сидел Скотт, все еще с повязкой на глазах. Джин улыбнулась, подходя ближе. «Я принесла обед и новую книгу», — сказала она, садясь рядом с ним. Скотт повернул голову в ее сторону, слабо улыбаясь. «Ты мой спаситель, Джин. Не знаю, что бы я делал без тебя». Джин начала раскладывать еду, которую ей удалось незаметно вынести из дома. «Ну, ты бы точно голодал», — пошутила она, но в ее голосе слышалась нежность. «Вот, держи сэндвич». Она вложила его в руки Скотта, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Джин почувствовала, как сердце забилось чаще. «Как твои родители?» — спросил Скотт, откусывая кусок сэндвича. Джин вздохнула. «Все так же. Мама делает вид, что меня не существует, а папа, он старается, но я вижу, как ему тяжело». Скотт нащупал ее руку и сжал ее. «Мне жаль, Джин, ты заслуживаешь лучшего». Джин сжала его руку в ответ. «Зато у меня есть ты», — сказала она тихо. После еды Джин достала CD-плеер, который она принесла в прошлый раз. «Хочешь послушать музыку?» «Конечно», — кивнул Скотт. Джин включила плеер и поделила наушники между ними. Они сидели, прислонившись к стене, плечом к плечу, слушая мягкие мелодии. Джин закрыла глаза, наслаждаясь моментом покоя и близости. Когда музыка закончилась, Джин взяла книгу. «Готов к новой главе?» — спросила она. Скотт кивнул, устраиваясь поудобнее. Джин начала читать, ее голос разносился по пустой комнате. Она описывала сцены и персонажей, стараясь сделать историю живой для Скотта, который не мог видеть страницы. Пока она читала, Скотт слушал, затаив дыхание. Его рука нашла ее, и их пальцы переплелись. «Джин», — сказал он тихо, когда она закончила главу, — «спасибо тебе за все это. Ты делаешь мою жизнь яркой, даже когда я ничего не вижу». Джин почувствовала, как к горлу подступил комок. «Скотт», — прошептала она, — Ты тоже делаешь мою жизнь лучше. Здесь, с тобой, я чувствую, что могу быть собой. Настоящей собой. Воспоминания о недавних событиях в школе внезапно нахлынули на Джин. Она вновь ощутила тот ужас и беспомощность, когда ее способности вышли из-под контроля в парке. Лица испуганных одноклассниц, Сары и ее подруг, снова встали перед глазами. Джин вздрогнула, вспомнив, как предметы вокруг нее взлетели в воздух, как она не могла остановить этот хаос. «Скотт», — прошептала она, ее голос дрожал, — «ты ведь не боишься меня, после того, что я тебе рассказала о школе, о том, что случилось в парке?» Скотт крепче сжал ее руку. «Никогда», — уверенно ответил он. «Джин, ты не монстр, ты просто особенная, как и я. То, что случилось в школе, это был несчастный случай. Ты не хотела никому навредить». Джин почувствовала, как слезы навернулись на глаза. «Но что, если это повторится? Что, если я снова потеряю контроль? Тогда мы справимся с этим вместе», — твердо заверил ее Скотт. «Мы научимся контролировать наши способности. Мы больше не одни, помнишь?» Джин кивнула, ощущая, как тепло разлилось в груди. «Может быть, вместе они действительно смогут преодолеть все это. Может быть, инцидент в школе не определит всю ее дальнейшую жизнь». Она посмотрела на их переплетенные руки и поняла, что впервые за долгое время чувствовала себя по-настоящему счастливой. Здесь, в этом заброшенном доме, рядом с мальчиком, который не мог видеть ее, но, казалось, понимал ее лучше, чем кто-либо другой, Джин нашла свое убежище от мира, который не принимал ее. «Мы справимся», — уверенно произнес Скотт. «Вместе мы сможем пройти через что угодно». Джин кивнула, хотя знала, что Скотт не мог этого видеть. «Вместе», — повторила она, и это слово звучало как обещание. Темнота. Абсолютная, непроницаемая темнота — вот что окружало Скотта Саммерса каждую секунду его жизни с тех пор, как он надел повязку. Но сейчас эта темнота казалась особенно гнетущей. Скотт резко проснулся. Его сердце колотилось как безумное. Темнота, всегда окружавшая его из-за повязки на глазах, казалась в этот раз по-настоящему давящей. Он помнил, что заснул, прислонившись к ногам Джин и слушая, как она читала ему очередную главу книги. Теперь же он чувствовал под собой лишь холодный пол заброшенного здания. «Джин!» — позвал он тихо, его голос дрожал. Он протянул руку туда, где, как ему казалось, она должна была быть. Пустота. Паника. Такая знакомая и ужасающая, начала нарастать в его груди. Воспоминания нахлынули на него. Чувство беспомощности в лаборатории, одиночество в грузовике, страх быть пойманным. Но теперь к этим страхам добавился новый, страх потерять Джин, единственного человека, который принял его таким, какой он есть. «Джин!» — позвал он снова, уже громче. Тишина была его единственным ответом. Скотт неуклюже поднялся на ноги. Его руки тряслись. Он начал ощупывать пространство вокруг себя, спотыкаясь и натыкаясь на предметы. Каждый шаг, каждое прикосновение к пустоте усиливали его страх. «Джин!» — закричал он, уже не скрывая отчаяния в голосе. «Джин!» Мысли лихорадочно метались в его голове. Может быть, она ушла, поняв, насколько он опасен. Может быть, его нашли те люди из лаборатории и забрали Джин. Или, что еще хуже, может быть, она просто решила оставить его, как это сделали все остальные в его жизни. «Прошу», — прошептал он в пустоту, его голос дрожал от сдерживаемых слез. «Пожалуйста, не оставляй меня». Внезапно скрипнула дверь. Порыв свежего воздуха ворвался в затхлое помещение. «Скотт, что случилось?» Голос Джин был полон беспокойства. Облегчение нахлынуло на Скотта, словно волна. Он резко повернулся в сторону ее голоса, чуть не потеряв равновесие. «Джин, ты здесь, ты вернулась». Он услышал быстрые шаги и через мгновение почувствовал теплые руки Джин на своих плечах. «Конечно, я здесь. Я просто ненадолго выходила. Скотт, ты весь дрожишь». Скотт глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Он чувствовал тепло тела Джин рядом, слышал ее дыхание, и постепенно паника отступала. «Пойдем, сядем», — мягко предложила Джин, осторожно направляя его к их импровизированному ложу из старых одеял. Когда они сели, Джин не убрала руку с его плеча. «Расскажи мне, что случилось?» — спросила она тихо. Скотт взглотнул. «Мне приснился кошмар», — начал он. «Я проснулся, а тебя не было рядом. Я звал тебя, но ты не отвечала. Я подумал». Он замолчал, не в силах закончить предложение. «Ты подумал, что я ушла и не вернусь», — закончила за него Джин. В ее голосе слышалась грусть и понимание. Скотт кивнул, чувствуя себя одновременно глупо и уязвимо. «Я знаю, это глупо. Просто, все всегда уходили. Мои родители, мой опекун, даже те люди в лаборатории, они все оставляли меня одного. Я подумал, что, может быть, ты тоже решила, что я слишком опасен или просто не стою всего этого». «О, Скотт!» Джин притянула его ближе, обнимая. «Послушай меня, я никогда не оставлю тебя. Слышишь, никогда. Мы вместе во всем этом. Помнишь, ты не опасен, ты особенный, и ты определенно стоишь заботой даже больше». Скотт прильнул к ней, чувствуя, как напряжение постепенно покидало его тело. «Спасибо, Джин», – прошептал он. «Я, ты для меня все. Я не знаю, что бы я делал без тебя». Джин нежно погладила его по спине. «Я тоже не знаю, что бы я делала без тебя, Скотт», – призналась она тихо. «Ты единственный, кто по-настоящему понимает меня». Они сидели так некоторое время, находя утешение в присутствии друг друга. Скотт чувствовал, как страх и паника постепенно уходят, сменяясь чувством безопасности и чем-то еще, чему он пока не мог дать название. «Джин», — сказал он наконец. «Да, спасибо, что вернулась». Он не мог видеть ее улыбку, но почувствовал, как она сжала его руку. «Я всегда буду возвращаться, Скотт, обещаю». Интерлюдия. Убежище надежды. Густой лес скалистых гор окутывал тишиной двух подростков, медленно пробиравшихся сквозь заросли. Майк, высокий парень с растрепанными темными волосами, шел впереди, внимательно осматривая каждый куст и дерево. Его глаза, уставшие, но настороженные, постоянно искали признаки опасности. Джесс, хрупкая девушка с длинными волосами, собранными в неряшливый хвост, следовала за ним, нервно оглядываясь через плечо. «Ты уверен, что мы идем правильно?» — прошептала Джесс. Ее голос дрожал от усталости и страха. Майк кивнул, не оборачиваясь. «Мэгги дала нам четкие инструкции. Мы должны быть уже близко». Внезапно лес расступился, открывая небольшую скалистую поляну. Перед ними возвышалась отвесная скала, покрытая мхом и лишайником. На первый взгляд, в ней не было ничего необычного. «Это здесь?» — в голосе Джесс звучало сомнение. Майк подошел ближе к скале, осторожно ощупывая неровную поверхность. «Должно быть, какой-то механизм или...» Его слова прервал тихий гул. Часть скалы медленно отодвинулась в сторону, открывая высокотехнологичную дверь из матового металла. Майк и Джесс отступили на шаг, их глаза расширились от удивления и страха. «Добро пожаловать в убежище надежды», — раздался мягкий женский голос. Из открывшегося прохода вышла женщина лет 30. Каштановые волосы были собраны в аккуратный пучок, а одежда выглядела простой, но опрятной. «Меня зовут Джулия Кинросс. Я координатор ресурсов убежища. Вы, должно быть, Майк и Джесс, мы получили сообщение от Мэгги о вашем прибытии». Майк кивнул, все еще настороженно глядя на женщину. Джесс нервно теребила рука в своей потрепанной куртке, пытаясь выдавить улыбку. «Не бойтесь», — продолжила Джулия, делая шаг вперед. «Здесь вы в безопасности. Мы знаем, через что вам пришлось пройти». При этих словах глаза подростков затуманились воспоминаниями. 2 недели назад. Темная улица Бруклина. Двое громил из банды «Чистота человечества». «Роук, она спасла нас», — тихо сказала Джесс. Ее голос дрожал от эмоций. После спасения Роук Майк и Джесс оказались в безопасном доме Мэгги. В течение недели они восстанавливали силы и пытались осмыслить свое новое положение как мутантов. Мэгги, видя потенциал молодых людей, отправила запрос в убежище надежды. Спустя 10 дней пришло подтверждение, что убежище готово их принять. Способности Майка управлять электричеством и умение Джесс создавать силовые поля были сочтены полезными для сообщества мутантов. Джулия кивнула. «Она один из наших самых ценных союзников. Роук работает в главном убежище, школе Ксавье, но часто помогает нам спасать молодых мутантов и приводить их в безопасное место». «Школа Ксавье?» — переспросил Майк с любопытством. «Да», — ответила Джулия. «Это наше главное убежище. Оттуда мы получаем большую часть ресурсов и поддержки. Наше убежище надежды – одно из нескольких меньших убежищ, разбросанных по стране. Мы работаем вместе, чтобы защитить как можно больше мутантов». Она жестом пригласила их войти. «Давайте я покажу вам ваш новый дом». Майк и Джесс обменялись быстрыми взглядами, в которых читалось молчаливое согласие, и последовали за Джулией внутрь. Входная зона убежища поразила их своими масштабами. Высокие потолки терялись в полумраке, а стены были покрыты мерцающими панелями, испещренными непонятными символами и диаграммами. «Это наша система безопасности», — объяснила Джулия, заметив их удивленные взгляды. «Сканеры постоянно проверяют окрестности на наличие угроз, а силовые поля могут защитить нас практически от любого нападения. Большая часть этих технологий была разработана в школе Ксавье и адаптирована для нашего убежища». Майк не мог сдержать восхищения. «Класс! Как все это работает?» Джулия улыбнулась его энтузиазму. «У нас есть команда технических специалистов, они постоянно совершенствуют системы. Если интересно, спроси их, может, расскажут», — ответила она. Пока Майк засыпал Джулию вопросами о технологиях убежища, Джесс молча осматривалась вокруг. Ее внимание привлекла группа подростков, проходивших мимо. Они были разных возрастов и внешности, но всех объединяло одно – они выглядели нормально, счастливо даже. «А здесь много таких, как мы?» – тихо спросила Джесс. Джулия мягко положила руку ей на плечо. «Да, Джесс, здесь десятки молодых мутантов, которые, как и вы, нашли здесь свой дом, и еще больше взрослых, которые готовы помочь вам освоиться и научиться контролировать свои способности». Они продолжили экскурсию, проходя через просторные коридоры и залы. Джулия рассказывала об истории убежища. Внезапно они оказались в большом общем зале, где группа подростков о чем-то оживленно беседовала. При виде новоприбывших разговор на мгновение прервался, и все взгляды обратились к Майку и Джесс. Неловкая тишина длилась всего секунду. Затем высокий парень с темными волосами шагнул вперед, протянув руку. «Йо, я Алекс, вы, должно быть, новенькие». Майк пожал ему руку, стараясь выглядеть увереннее, чем чувствовал себя на самом деле. «Да, я Майк, а это Джесс». Джесс застенчиво помахала рукой, не решаясь подойти ближе. «Добро пожаловать в наш сумасшедший дом», — рассмеялась девушка с серебристой кожей. «Не волнуйтесь, вы быстро освоитесь. Первые дни всегда самые трудные». Пока подростки знакомились, Джулия отошла в сторону, наблюдая за их взаимодействием. Она видела, как напряжение постепенно уходило из плеч Майка, как Джесс начала робко улыбаться, отвечая на вопросы новых знакомых. Через некоторое время Джулия мягко прервала разговор. «Думаю, Майку и Джесс нужно отдохнуть с дороги. У вас еще будет много времени пообщаться». Попрощавшись с группой, они направились к жилым помещениям. По пути Майк и Джесс молчали, погруженные каждый в свои мысли. «Вот ваши комнаты», — сказала Джулия, остановившись у двух дверей, расположенных друг напротив друга. «Отдохните, приведите себя в порядок. Через 2 часа будет ужин в общей столовой, я за вами зайду». Оставшись одни в коридоре, Майк и Джесс переглянулись. «Ну, как тебе?» – спросил Майк, постаравшись, чтобы его голос прозвучал бодро. Джесс пожала плечами. «Все кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой. Но после всего, через что мы прошли…» – Майк кивнул, понимая ее чувства. «Я знаю, но посмотри, как далеко мы добрались. От тех громил в Бруклине, через безопасный дом Мэгги, и теперь мы здесь». «Мэгги была такой доброй», — тихо проговорила Джесс, вспоминая пожилую женщину, которая приютила их и помогла найти путь в убежище. «Интересно, сможем ли мы когда-нибудь ее отблагодарить?» «Может быть, однажды», — ответил Майк. «А пока давай просто попробуем освоиться здесь. Может, ты и прав», — согласилась Джесс, слабо улыбнувшись. «Конечно, прав», — подтвердил Майк, ободряюще сжимая ее плечо. После отдыха Джулия провела Майка и Джесс по остальной части убежища. Они увидели столовую с современным оборудованием, медицинский центр, напоминавший небольшую больницу, и обширную библиотеку, заполненную книгами и компьютерами. Особое внимание Джулия уделила тренировочному комплексу, огромному помещению с высокотехнологичным оборудованием, назначение которого оставалось загадкой для новоприбывших. «Здесь вы будете учиться контролировать свои способности», — объяснила Джулия, когда они вошли в тренировочный зал. «Мы уже знаем о ваших силах благодаря информации от Мэгги, но теперь пришло время научиться их использовать эффективно и безопасно». Майк оглядел помещение, его взгляд остановился на массивной конструкции, покрытой изоляционным материалом. «Это для меня». «Да, из-за электричества, верно подмечено», — ответил глубокий голос. К ним подошел высокий мужчина с проседью на висках, его глаза излучали спокойную уверенность. «Меня зовут Дэвид, я один из инструкторов. И да, Майк, эта установка создана специально для тренировки электрокинетиков. Джесс нервно теребила рукав своей кофты. «А для моего силового поля тоже есть специальное оборудование?» Дэвид кивнул. «Конечно. Мы подготовили ряд симуляторов и датчиков, которые помогут тебе научиться контролировать размер, форму и прочность твоего поля. Как это работает?» — спросил Майк. В его голосе слышалось напряжение. «Сейчас покажу», — ответил Дэвид. «Майк, подойди сюда, пожалуйста». Он подвел Майка к изолированной платформе. «Встань здесь. Эта установка способна измерять и поглощать электрические разряды. Попробуй создать небольшой заряд». Майк неуверенно поднял руку. Между его пальцами пробежали маленькие искры. «Отлично», — прокомментировал Дэвид. «Теперь попробуй усилить поток». Майк сконцентрировался, и вокруг его руки образовалось заметное электрическое поле. Датчики на установке начали мигать и пищать. «Впечатляюще», — кивнул Дэвид. «У тебя большой потенциал, Майк. Теперь давай попробуем направить энергию в конкретную точку». Пока Майк тренировался с электрическими разрядами, Джулия привела Джесс в другую часть зала. Здесь располагался комплекс специального оборудования, разработанного для тренировки силовых полей. «Твоя очередь», — мягко произнесла Джулия, указав на круглую платформу в центре. «Это наш основной тренажер для работы с силовыми полями. Встань в центр и попробуй создать небольшое поле вокруг себя». Джесс нерешительно шагнула на платформу. Вокруг нее располагались различные датчики и проекторы, а над головой висел большой голографический экран. «Не волнуйся», — успокоила ее Джулия, заметив беспокойство девушки. «Эти устройства помогут нам визуализировать и измерить твое поле. Начнем с простого». Джесс закрыла глаза и глубоко вдохнула, концентрируясь на своей способности. Через несколько секунд вокруг нее начало формироваться слабое, едва видимое силовое поле. На экране над головой появилось трехмерное изображение поля, окрашенное в нежно-голубой цвет. «Прекрасно», — похвалила Джулия, глядя на показания датчиков. «Теперь попробуй расширить его. Представь, что твое поле – это пузырь, который ты медленно надуваешь». Джесс нахмурилась от концентрации, и поле начало медленно расширяться. На экране было видно, как голубая сфера увеличивается в размерах. «Отлично», – сказала Джулия. «А теперь мы проверим прочность твоего поля». Она подошла к панели управления и нажала несколько кнопок. Вокруг платформы поднялись небольшие турели. «Не пугайся», – предупредила Джулия. «Эти устройства будут стрелять мягкими шариками. Твоя задача – удержать поле и не дать им пробиться». Турели начали стрелять, и Джесс инстинктивно напряглась, усиливая свое поле. На экране было видно, как шарики отскакивали от невидимого барьера. «Теперь попробуй изменить форму поля», – предложила Джулия. «Сделай его овальным или придай ему форму куба». Джесс сосредоточилась, и на экране было видно, как сфера начала деформироваться, принимая различные формы. Следующим этапом тренировки стала работа с силовыми манипуляторами, специальными перчатками, которые позволяли Джесс создавать небольшие, но очень плотные силовые поля на кончиках пальцев. С их помощью она училась поднимать и перемещать предметы, не прикасаясь к ним физически.